11. Еще на дороге Гис почувствовал, что за ним следят. Тогда он не придал этому значения, решив, что эта потерявшая мужа Дила смотрит на них из окон своего дома. Но когда они приблизились к заброшенной избе Бортника, утонувшей в высокой крапиве и разросшемся малиннике, Гис понял, что наблюдает за ними кто-то другой. Наблюдает отсюда, из старого дома. Если бы не чувство слежки, Гис, наверное, не разглядел бы едва заметную тропинку, протоптанную легкими, то ли детскими, то ли женскими ногами. Но он знал, что тропа должна быть, и потому обнаружил ее. Когда они вошли в дом, чувство слежки пропало. Вернее, оно изменилось, стало менее выраженным. Словно те, кто таился в доме, следили за незваными гостями, не глядя на них, прислушиваясь, поджидая. Тем не менее, опасности Гис не чувствовал. Но он был настороже. Мертвяки, особенно их хозяева-некроманты, умели обманывать чувства людей. Гис не забывал о крысах. Слишком уж много их было. Дохлых, высохших. Это могло ничего не значить. Но с той же вероятностью могло указывать на то, что мертва где-то рядом. Исчерканная углем дверь напомнила Гизу детство, когда они, Огерт, Гис и Нелти, также разрисовывали двери и стены своих домов, приговаривали что-то. Что? Теперь уже не упомнишь. Черный круг, ты нам друг, защити всех вокруг. Черный глаз, скрой всех нас, отведи зло от нас. И ведь по-настоящему верили, что так можно защититься от зла. Дети. Детей за дверью не было. Там были мрак и запах разложения. Поэтому Гис вытащил меч. И снова почувствовал чужой взгляд, словно муха села на переносице. Он прошелся по комнате, пытаясь понять, откуда на него смотрят. И только услышав тихие голоса, сообразил, дети прятались на чердаке. Должно быть, они лежали на животах, тая дыхание, глядели вниз, сквозь потолочные щели, страшно довольные своей невидимостью. А потом что-то случилось. Может, кто-то кого-то неловко задел, или увидел жирного паука, ползущего по стропилам. Испугался. А может быть, просто кто-то из них не сдержался, захотел поделиться переполняющими его чувствами. Зашептал, а на него цыкнули. Он, обидевшись, ответил. Гис ударил мечом в потолок, рявкнул. «А ну слезайте!» И они, поняв, что обнаружены, взвизгнули, бросились рассыпную. «Но куда убежишь, если выход один?» И они послушались. Чуть приподнялась потолочная доска, отошла в сторону. Упала, размотавшись, толстая веревка с палками-перекладинами, в кривь в кость торчащими из узлов. Неказистое подобие веревочной лестницы. «А нам ничего не будет?» – спросил звонкий ребяческий голос. «Ничего», – пообещал Гис. И чтобы подбодрить малышей, подмигнул им и произнес вспомнившийся наговор. «Черный круг, ты нам друг». «Мы сейчас!» – мелькнуло в тени светлое личико. «Только вы маме не говорите, что мы здесь играли!» «Не буду!» – сказал Гис, убирая ненужный меч. 12. Их было трое. Два мальчика и одна девочка. Немного смущаясь, они назвали свои имена. Но Гис их не запомнил. Да и не старался. «Вы давно здесь играете?» – строго спросил он. «Давно!» ответил курносый худощавый мальчик, старший из компании. «А не боитесь?» «Не!» Мальчонка, похоже, был заводилой. «Мы рядом живем!» «Дила, ваша мама?» «Ага!» «А вы охотник?» «Охотник, правильно. А ты откуда знаешь?» «Мама сказала. Она рассказывала, что вы придете, чтобы убить мертвяка». «Что еще мама говорила?» «Она сказала, что сюда нельзя ходить». «Я объяснила, почему». «Маленьким сюда нельзя. Но мы уже не маленькие». «Понятно», – не стал спорить Гис. «А где ваш папа?» «Он ушел в лес», – ответил старший. «Мама говорит, что он заблудился», – добавила девочка. Малыш, которому, наверное, не было еще и 6 лет, горестно хлюпнул носом. Большие глаза его вмиг наполнили слезами. Девочка, заметив, что братишка вот-вот разрыдается, – обняла его, прижала к себе, шепнула на ухо что-то утешительное. сказала, обращаясь к Гизу, словно извиняясь. «Он еще маленький, поэтому часто плачет». «Маленьким можно», — кивнул Гиз. «Скажите, а вы здесь никого чужого не видели?» «Видели», — сказала девочка, осеклась и посмотрела на старшего брата. «Видели», — подтвердил тот, чуть помедлив. «Кого?» — спросил Гиз. «Дядьку». «Какого?» «Большого, бородатого». «И что он здесь делал?» «Сначала ел, а потом заснул». «Когда вы его видели?» «Давно», — сказала девочка. «Вчера», — сказал ее старший брат. «И куда он делся?» «Мы не знаем, сегодня его здесь не было». «И часто сюда приходят дядьки?» — поинтересовался Гиз. «Часто», — сказала девочка. «Иногда», — ответил ее брат. «Этот дядька, он был страшный? Он вас напугал?»